Медведи в разрезе героической ретроспективы. Как говаривал один известный человек, историю пишут победители. Он был прав. Побежденным либо не до истории, либо, что хуже, их уже нет в живых. Вот, например, пошел мужик за дичью, вооруженный дробовиком или еще чем колюче-режуще-пыряющим или сильно бьющим по голове. Но вместе обитания дичи встретил конкурента – медведя. Конкурент, ясное дело, мужику не обрадовался и страшно заревел. Мужик несимметрично ответил ему выстрелом из дробовика в толстую волосатую задницу. И если первоначальный план конкурента можно было сформулировать как «запугать и изгнать», то после применения технических средств он изменился на «догнать и задрать». Убегать от медведя в лесу дело неблагодарное, и мужик со всего маху сиганул на сучковатое дерево. Медведь, как можно предположить, полез следом. И в этот критический момент мужик обмочился. Поверьте, такое может случиться с каждым и в менее напряженной обстановке. Тонкая струйка, преодолев одежду и подчиняясь силе всемирного тяготения, потекла прямо на нос медведя. Тот от неожиданности и переполняющего его оскорбленное чувство презрения к противнику чихнул, сорвался с дерева и, падая вниз, налетел на острый сук. Или ударился о камень, не принципиально. Принципиально, что победителем вышел мужик и, освежевав конкурента и побросав самые лакомые его части на волокушу, отправился домой. Ну и кто станет рассказывать счастливым родственникам, каким конкретно способом удалось справиться с противником? И кто посмеет вас осудить за искажение исторической истины в изложении данного эпизода своим детям, тем паче внукам или правнукам? В итоге мы имеем исторический факт. Охота, победа и его произвольную интерпретацию, но уже в формате легенды о доблестном воине-богатыре, который в одиночку замочил, во всех возможных смыслах, страшного и грозного недруга. История колонизации планеты Трон была центральной темой в личных беседах королевы Терры и принцессы Тей до ее переезда к отцу. И хотя все было очень подробно изложено на электронных носителях, наполняющих королевскую библиотеку, красочное описание хроник в изложении матушки не могло не радовать ее благодарное дитя. История формирования классической матриархальной монархии не столько апеллировала к безусловной истине, сколько героизировала конкретных членов королевской династии. Яркие батальные сцены космических сражений, ежедневные заботы о благе королевства и подданных, интриги и предательства противников короны. Поверьте, в изложении королевы эта сага могла покорить не только сердце маленького ребенка, но и гораздо менее романтично настроенного слушателя. Конечно, личные переживания последних десятилетий придавали особенную остроту описанию событий, в которых преданные королеве дворяне отражали нападение на планету армии сестер Атаки, а союз флотов всех конгломератов, возглавляемый отцом принцессы, штурмовал подступы к изначальному миру могущественных. И, конечно, дети гнева. Их доблесть и отвага не могли оказаться забытыми королевой. Образ сильного и преданного воина, сформированный этими рассказами, принцессе представлялся отнюдь не пестрым драгуном на белоснежном коне. Скорее, это был облаченный в бронескаф, перепачканный кровью врагов, получеловек-полузверь, с лицом, покрытым зеленой чешуей, выступающий вперед нижней челюстью, острыми клыками и длинным десантным тесаком в мускулистых руках. Но самым интересным для Тей стало то, как те же события по ее просьбе описывал отец. Нет, маленькая принцесса не была въедливым критиком, пытающимся от безделья обнаружить очередной рояль в кустах. Она не старалась выявить несоответствие в описании одних и тех же событий. Но расстановка акцентов, разница в оценке роли того или иного персонажа королевой и отцом позволяли ей почувствовать ту тонкую, почти неуловимую грань, которая разделяла психологии мужчины и женщины. «Пап, а жены у них были? Я нигде не встречала упоминания о женах детей гнева». Ив на секунду отвлекся от корректировки расписания встреч на следующий день, предварительно сверстанного интеллектуальным электронным помощником. Дети гнева не были предназначены для продолжения рода. Первичные половые признаки у большинства из них просто отсутствовали или находились в состоянии, не позволяющем функционировать нормально. Ты ведь знаешь, что даже обычные люди с дисфункцией, влияющей на гормональный фон, не в состоянии иметь детей. Принцесса поерзала в кресле, специально настроенном под ее рост и вес, и вновь обратилась к Иву. «А где вы встретились с мамой? И как полюбили друг друга?» Ив вздохнул и закрыл меню планировщика. Улыбнулся собственным мыслям и, хитро прищурившись, посмотрел на принцессу. «А она тебе не рассказывала?» Тея состроила наивную гримаску и ошарашила отца. «Она рассказывала, что ты тогда здорово напился и перепутал ее с какой-то другой женщиной, а потом примчались бандиты, и ты их всех поубивал и спас маму. И при этом ты был такой милый и нежный, и она поняла, что жить без тебя не может. Честно сказать, больше билиберды я в жизни от нее не слышала. Думала, может, ты сможешь внести какую-то ясность». Ив задумчиво коснулся подбородка, потом встал и, подхватив Тею на руки, подбросил ее вверх. «Какая ж любопытная у меня доченька! Боюсь, к маминому рассказу могу добавить только то, что я в нее влюбился еще до того, как напился, перепутал и спас». Он вернул ее в кресло и сделал вид, что собирается идти в бассейн. «Я с тобой!» Тея живо спрыгнула на пол и помчалась переодеваться. До ее появления в главном бассейне комплекса Ив успел немного размяться на беговой дорожке и залепить по морде роботу-рукопашнику. Тот даже блок поставить не успел. Дочь, выскочив из раздевалки, с разбегу плюхнулась в зеркальную воду, которую набирали из горного озера, расположенного в 3000 миль от города, и доставляли грузовым дисколетом. Лихо работая всем телом, подражая озерному трехлапу, Тея сделала полный круг и вернулась к входящему в воду отцу. Довольно фыркая, уцепилась за его руку. «Но я еще не все спросила. Ведь дети гнева живут в Российской империи и служат императору. Когда мы будем в гостях, ты мне сможешь их показать? Еще нас ведь не пустят в космопорт, опять заберут прямо с твоей яхты. А мне так хотелось посмотреть вблизи на этих русских, в смысле на простых людей. Не на придворных, а на самых обычных, как мы с тобой».